хаті грустна, но моя музыка задает пульс, и мой юнини сусвет, но свой ответ каждый найдет в этих словах, пусть весь мир подождет. В этом городе грустно, но моя музыка задает пульс, и мой юнини сусвет, но свой ответ каждый найдет в этих словах, пусть весь мир подождет. Скажешь, я алкоголик? Не доживу до 5:0 стариком. Куда я гожусь? Я не складываю деньги на потом. Ведь потом ты уже не сможешь то время поставить на повтор. У меня лучшая команда, мы тут на студии. Расслабляемся, записываем, тусуем, чудим. Днем свою линию по полной. Здесь неординарные люди, ведь это Purple. Мне почему-то хорошо, и я хочу, чтоб это длилось подольше. Мы не просто граждане, мы что-то больше. Мы что-то больше, чем просто люди. Бокал за всех наших, будем. В этом городе грустно, но моя музыка задает пульс, и мой юнини сусвет, но свой ответ каждый найдет в этих словах, пусть весь мир подождет. В этом городе грустно, но моя музыка задает пульс, и мой юнини сусвет, но свой ответ каждый найдет в этих словах. Немного грустно на душе, парень, снимай клише, пока еще в жизни осталась пара приятных вещей. Выбрось ошейник, свобода, счастье где-то рядом. Пока мы вместе, нам не так-то много надо, да? Не знаю, что за поворотом, и не жду кого-то. И если что-то тут мое, значит заработал. Я же вот он, не ищи меня в раю. Я живу и пою, и значит в этом мой уют. Значит меня ждут те, кому я дорог. Где-то чьи-то ноги отбивают мой порог, а я бегу навстречу ветру за удачей. Пыль дорог, в глазах песчинки, мужчины не плачут. Все очень просто, нам далеко до звезд. Мы просто новые герои, труды подростков. Учимся говорить привет незнакомым людям и делать бомбы на своих домашних студиях. В этом городе грустно, но моя музыка задает пульс, и мой юнини сусвет, но свой ответ каждый найдет в этих словах, пусть весь мир подождет. В этом городе грустно, но моя музыка задает пульс, и мой юнини сусвет, но свой ответ каждый найдет в этих словах, пусть весь мир подождет. Даже если отвернется весь мир, у меня есть музыка, у меня есть ты. И все мои мечты когда-то достанут реальность. Осталось пара минут, такая формальность.